Я не боялся пиктов, по крайней мере, в течение первого года, но Алла сказала мне, что вскоре явятся крылатые шапки, что они двинутся с моря, с обоих концов стены, желая доказать пиктам наше бессилие. Итак, я быстро приготовился и хорошо сделал, что не медлил. Я передвинул лучших солдат к концам стены и подле берега поставил закрытые щитами катапульты. Крылатые шлемы двинулись еще до снежных бурь, сразу по 20 судов. Они бросали якорь или в Сигидунуме, или в Итуне, в зависимости от направления ветра. Надо сказать, что когда корабль подходит к земле, матросам приходится убирать парус. Если выждать, чтобы матросы собрались около мачты, ваши машины могут метнуть град камней. Железные стрелы только рвут холст, в самую их гущу. Тогда корабль опрокидывается, и море очищает палубы. До берега могут добраться немногие люди, очень немногие. Дело не было трудным. Утомительнее всего я находил ожидание на берегу, среди туч, песка и снега. Вот так-то этой зимой мы поступали с крылатыми шапками. Ранней весной, когда восточные ветры резали кожу, точно острые ножи, множество их кораблей снова собралось близ Сигидунума. Алла говорил, что они не успокоятся, пока в открытом бою не возьмут хотя бы одну башню. И, конечно, они дрались в открытом море. Целый час мы боролись с ними. Когда же все было окончено, один человек нырнул между обломками своего корабля и поплыл к берегу. Я стоял и ждал. Волна бросила его к моим ногам. Я наклонился и увидел на его шее вот такую медаль. Парнезий поднес руку к своему горлу. Поэтому, когда он был в состоянии заговорить, я задал ему один вопрос, на который можно ответить только известным образом. Он выговорил нужное слово, священное слово поклонников Митры, моего божества. Пока он поднимался на ноги, я прикрывал его своим щитом. Видите, я не маленького роста, но он был на голову выше меня. Он сказал: «Что же дальше?» Я ответил: «Как желаешь, брат мой, оставайся или уходи». Он посмотрел на волны. На море остался один неповрежденный корабль, недоступный для выстрелов наших метательных машин. Я знаком приказал прекратить стрельбу. Он рукой махнул кораблю. Судно это подошло, как подходит собака к своему хозяину. Когда оно было всего в сотне сажен от берега, молодой человек откинул волосы со своего лба и поплыл обратно. Матросы выловили его, и корабль ушел. Я знал, что почитателей Митры много в различных племенах, а потому не стал раздумывать об этом случае. Через месяц я встретил Алла с его лошадьми подле храма Пана у Фавн, и он дал мне большое золотое ожерелье, осыпанное кораллами. Я подумал было, что какой-нибудь городской купец посылает эту вещь Рутильяну в виде подкупа, но Алла сказал: «Нет, ожерелье дал Амала, того крылатого, которого ты спас. Он говорит, что ты благородный человек. Он такой же. Скажи ему, что я буду носить его подарок». О, Амал молодой глупец, но в серьезном разговоре скажу тебе, что ваш император совершает в Галлии такие великолепные подвиги, что крылатым шапкам хочется сделаться его друзьями, или лучше, друзьями его слуг. Он полагает, что вы с Пертинаксом могли бы вести их к победе. И Алла посмотрел на меня, точно одноглазый ворон. «Алла», — сказал я, — «ты зерно между двумя жерновами. Радуйся, если они не расплющивают тебя, и не клади между ними свою руку». «Я», — сказал Алла, — «я одинаково ненавижу Рим и крылатые шапки. Но если бы крылатые шлемы думали, что когда-нибудь ты и Пертинакс выступите с ними против Максима, они оставили бы вас в покое столько времени, сколько вам было бы угодно. Для вас обоих, для меня и для Максима, важнее всего выиграть время. Позволь мне отнести крылатым шапкам приятное известие. Позволь мне сказать им что-нибудь, из-за чего они могли бы собрать свой совет. Мы, варвары, все одинаковы. Мы способны половину ночи сидеть и рассуждать о том, что нам скажет римлянин. Ну, у нас нет солдат. Мы должны бороться словами», — заметил Пертинакс. «Предоставь это Аллу и мне».